Аннотация. Многолетняя борьба за власть в Калерии завершается победой одного из братьев Арку. Реджис де Бакарт готовится к победе, ведь тайная полиция короля уже раскрыла план заговора. Вина его жены практически доказана, а ее отца уже можно бросить в темницу. Но по непредвиденному стечению обстоятельств он сам оказывается втянут преступление против короля. Спасти его может только графиня де Бакарт, отношения с которой давно далеки от семейного согласия. Такого исхода никто из них не мог предвидеть, как и того, что спустя много лет их разные пути вновь сойдутся далеко от столицы Фиали. И им предстоит решить, что это – знак судьбы или знак плохой дороги.